молчу. Ты меня прости, если никак, просто отпусти. И прямо по сердцу ты сказала мне: не могу забыть эти буквы. Нет, это любовь. Молчу, ты меня прости, если никак, просто отпусти. И прямо по сердцу ты сказала.